Соня. Уже долго звонил телефон. Вставать не хотелось. Она лежала, слушала навязчиво требовательные, даже какие-то хамские телефонные звонки, гадала, кто может так настойчиво звонить ранним утром. Оно, конечно, было не такое уж и раннее, но если учесть, что она легла спать в 3 часа ночи, да еще 2 часа плакала в подушку. А вдруг это Игорь? Вдруг он одумался и решил вернуться. Подскочив с постели, как ужаленная, она схватила телефонную трубку. Нет, не Игорь. Зря вставала. Это всего лишь Дима, Мишкин приятель. Хороший, конечно, мальчик, но зачем будить в такую рань? Доброе утро, Софья Михайловна. Здравствуй, Димочка. А Мишель нет дома, она только вечером придет. Да, я знаю. Я, собственно, с вами хотел поговорить, Софья Михайловна. Даже не знаю, как сказать. Вы ведь в курсе, что мы решили пожениться? Мишель вам сказала? Соня оторопела. Как пожениться? Зачем? Как-то она вообще Мишкиного мальчика с этой стороны не рассматривала. И что нужно говорить в таких случаях? Нет, Дима, она мне ничего не говорила. Я впервые об этом слышу. Погоди, ты же собирался домой уезжать? В этот, как его, в Мариуполь? Или передумал? Нет, не передумал. Мы же с Мишкой одновременно дипломы получаем. Вот вместе и уедем ко мне домой. Там и свадьбу сыграем. Мои родители на днях сюда приезжают, хотят с вами познакомиться. Все обговорить. Ну, насчет свадьбы там и все такое прочее. Так мы к вам приедем, Софья Михайловна, вы не возражаете? «Да, Дима, конечно, конечно, приходите. Только слишком уж неожиданно все это. И вообще, я не готова к таким обстоятельствам, у нас тут семейные проблемы. Спасибо, Софья Михайловна, мы придем, до свидания». Соня положила трубку, села в кресло. «Что ж это такое? Мишка уедет, бросит ее здесь одну? С Сашкой, с Машкой, со всеми проблемами? Да нет, она не сможет, она не такая». И сразу в ушах рефреном зазвучал Сашкин обвиняющий голос. «Ты нас не любишь. Ты сделала нас заложниками своих комплексов». Снова зазвонил телефон. Соня вздрогнула. «Господи, чего еще от нее хотят?» С опаской взяла трубку. На сей раз звонила Сашка. Голос ее звучал веселой легкой скороговоркой, как будто и не было давеча между ними никакой ночной ссоры. «Мам, если ты сердишься, то извини, конечно, только у меня к тебе огромная просьба. Майя очень сильно заболела. Может, ты съездишь к ней? Надо лекарство купить, жаропонижающее или еще какое-нибудь, я не знаю. Может, ей надо скорую вызвать? Я никак не смогу, у меня целый день занят. И продуктов купи каких-нибудь, хлеба, молока. Запиши адрес». Соня автоматически порыскала глазами вокруг, ища на чем записать, не сопротивляясь и не возражая, как робот, принявший программную установку. Она всегда терялась в такие минуты, когда получала чей-то категорический приказ. Да и Дима своим объявлением о сватовстве и приезде родителей совсем сбил ее с толку. «Записала?» — нетерпеливо переспросила на том конце трубки Сашка. «Да, Саш». «Ну вот и хорошо, ты прямо сейчас поезжай, ладно?» «Саш, но мне же Машку оставить не с кем». «Так с собой возьми». «Да? Ну, хорошо». Положив трубку, Соня сидела еще несколько минут, устраиваясь мыслями в странной Сашкиной просьбе. Просьба действительно была странной. Даже имени Майи Сашка при матери никогда не произносила. Соня, конечно же, знала о существовании Сашкиной взрослой подруги, но относилась к этому знанию настороженно, можно даже сказать, боязливо. Отстранялась от него как от опасного фактора. Неуютно было анализировать этот фактор. Ну, дружит девочка с женщиной, которая ей в матери годится, и пусть дружит, если ей так хочется. Мать-то у нее все равно одна. И сейчас тоже не хочется ничего анализировать. Надо просто съездить к этой самой Майе и все, отвезти лекарства и продукты. Надо умыться, собраться, покормить Машку и поехать. И вообще полезно в ее нервном и неустойчивом положении совершать какие-то действия. Отвлечься надо, просто выйти на улицу, наконец. Машка спала крепко, будить ее совсем не хотелось. Она же простыла, Мишка вчера говорила. Вроде с вечера даже температура небольшая была. Нет, нельзя ее с собой тащить, придется одну дома оставить. И Наде с Лизкой, как назло, дома нет. Они на выходные всегда в деревню к родственникам уезжают. «Машенька, проснись на минутку». Слегка скривилась в полусне ее бледное личико. «Я ненадолго уйду, а ты поспи еще, ладно? Там на столе булочки есть и молоко. Поешь, когда встанешь. Никому не открывай, я скоро». Снова промычав, Машка перевернулась на другой бок, заснула. Наскоро умывшись и одевшись, Соня тихо закрыла дверь, вышла из дому. Судя по записанному на бумажке адресу, ехать ей предстояло долго, на другой конец города с 2 пересадками. Общественный транспорт она ненавидела со всей страстью души. Всегда ходила пешком или приспосабливала для путешествий мужнин «Жигуленок». Общественный транспорт — это ж как адовая сковородка, суетливая толкотня злых людей, одетых в дешевые пуховики, грубые джинсовые подделки и кожзаменитель. Зато каждый из них считает своим долгом, оказавшись в общественном транспорте, достать из широких штанов свой мобильник, непременный атрибут сопричастности к мировой цивилизации. Как вот эта девчонка, вполне поселкового вида, пристроившаяся прямо у нее за спиной в переполненном автобусе. «А чё ты?» «Ну, говори, говори!» «Да не, у меня безлимитка, я трепаться сколько угодно могу. Да не, в автобус еду. А чё ещё делать-то?» От чавкающего жвачкой голоса за спиной Соню передёрнуло. Вот у девчонки заботушка. Безлимитка зазря простаивает, а поговорить особо и не о чем. И атрибут сопричастности от бездуховности никак не спасает. Нет, все-таки хорошо, что она, Соня, другая. Что не живет среди них, таких. Спасибо врожденным признакам чрезмерно выраженной интроверсии. А с другой стороны, очень уж плохую шутку они с ней сыграли, эти признаки. Мужа добытчика проворонила. Доброго, любящего, преданного. Забылась там, замечталась, зачиталась, загулялась в своей интроверсии. «Не любишь ты никого, и правильно, что от тебя отец ушел». Опять настойчиво зазвучал в голове Сашкин злой голос. «Ах, поганка такая, будешь ты меня любви и дружбе учить?» Возмущенно отмахнулась от Сашкиного голоса Соня. И вообще, надо было уже как-то пробираться к выходу через плотно стоящие людские тела с каменными лицами, готовыми в любой момент взорваться хамством, только тронь. «А скоро придется так вот каждое утро ездить». С тоской подумала Соня, относительно благополучно добравшись до открывшихся дверей и выйдя, наконец, на свежий воздух. Она долго жала на кнопку звонка рядом с написанной на бумажке и аккуратной приклеенной скотчем Майиной фамилией. Постояла перед деревянной двустворчатой дверью, прислушиваясь, потом снова нажала. Никто не открывал. Соня совсем уже собиралась уйти, когда дверь неожиданно подалась, явив ее глазам Майю. Выглядела Сашкина подруга действительно не очень хорошо, а точнее даже очень нехорошо. Натянутая на скулах смуглая сухая кожа горела болезненным кирпичным румянцем. Глаза были красными, воспаленными и злыми. «Щелкунчик», — вспомнила Соня ее театральное прозвище. «Настоящий щелкунчик, только больной очень». Майя, кутаясь в огромный махровый халат, вопросительно и недовольно глядела на Соню, молчала. «Майя, вы меня не узнали, наверное? Я Соня, мама Саши Веселовой. Она просила к вам приехать помочь. В аптеку сходить или в магазин?» «Я вас узнала, Соня, здравствуйте. Вообще-то мне ничего не нужно, спасибо, конечно. У меня обычная простуда, правда, очень сильная. Иногда вообще выпадаю куда-то, температура высокая, за 40. Но раз уж приехали, проходите». Переступив порог, Соня, удивленно озираясь, начала снимать с себя курточку. От Сашки она как-то слышала, что Майя живет в коммуналке, но чтоб в такой... Вообще, о коммунальных квартирах Соня имела весьма смутное представление. Если верить книжным описаниям, это должно быть что-то убогое, вроде «Вороньей слободки», с заставленным сундуками и корзинами длинным темным коридором, запахами квашеной капусты и хозяйственного мыла, с любопытными, дружно выглядывающими из своих комнат толстыми соседками в папильотках. Коридор в той квартире, куда она вошла, оказался действительно огромным. Но в отличие от ее книжных стереотипов, он был совершенно квадратным, похожим скорее на большой уютный холл, чистым и светлым, с красивой лепниной на потолке, со старинной с висюльками люстрой, с большим благородной расцветки ковром посередине. Оставшись без своих высоких каблуков и ступив на его мягкий ворс, Соня вдруг отчетливо представила себя маленькой барышней, пришедшей домой с гулянья. Получалось что-то вроде изнутри продиктованного стихийно сложившегося дежавю. Вот сейчас из этих больших двустворчатых дверей выйдет гувернантка, позовет пить чай с французскими булками. Майя, приглашающим жестом, показав ей как раз на эту самую дверь, провела Соню в свою комнату. Она тоже была огромной, с такой же величавой лепниной, с большими арочными окнами и необыкновенной старинной мебелью. Соня застыла на пороге, удивленно осматриваясь. Солнечные лучи красиво падали на темный благородного дерева паркет, играли цветными сполохами в витраже пузатого буфета, тяжелые малиновые портьеры с золотыми кистями с достоинством обрамляли окна. Посреди комнаты под абажуром стоял круглый стол, покрытый вязаной скатертью, кисти бахромы которой, словно длинные дамские пальцы в белых перчатках, элегантно дотрагивались до самого пола. Вздохнув легко и порывисто, Соня бездумно шагнула в сноп солнечного света, льющийся из окна. Слишком уж был велик соблазн представить себе, что она сейчас одна в этой комнате. Боже, как здесь было хорошо! Вот рука сама потянулась. Очень уж захотелось дотронуться до синих и розовых квадратиков буфетного витража, потом подойти к окну, потянуть в сторону тяжелую малиновую портьеру, впустить на паркет еще немного солнца. Почему ей здесь так хорошо? Может, в предыдущей жизни она и жила именно в такой обстановке? Говорят, некоторые души жаждут именно той обстановки, в которой им было хорошо. И в новом воплощении невольно стремятся туда же. Но оказываются совсем, совсем в другом месте, не долетают. Вот и ее душа тоже не долетела. Замешкалась, отстала от других, заблудилась. И ни туда ей теперь, ни сюда. И на земле места нет, и на небо пока не сподобилась. Так и живет сама по себе неприкаянной наблюдательницей. Разве ж она, Соня, в этом виновата? «Простите, я прилягу, голова очень кружится». Вернул ее в действительность Майин простуженный голос, и она вздрогнула, неуклюже развернувшись к хозяйке всем корпусом. «Да-да, конечно». «А вы, если хотите, сделайте себе кофе, там, на столике все есть. Видите столик в углу?» «Да я, собственно, не за этим. Май, а чем вы лечитесь? Давайте я и в самом деле в аптеку схожу. Или сварю поесть чего-нибудь горячего. Вы только скажите, где у вас на кухне что лежит. А может, в магазин нужно сходить?» «Нет, спасибо, Соня, мне ничего не нужно». Майя легла на широкий и низкий диван, укрывшись клетчатым пледом. Лежала, смотрела на нее с плохо скрываемой досадой, медленно и с трудом поднимая и опуская веки, словно больная птица. Было видно, что ей очень хочется спать, и если бы не свалившаяся на голову неожиданная гостья, она тут же провалилась бы в свой болезненный температурный обморок. Соня почувствовала себя очень неловко. Действительно, что она тут делает? Может, извиниться и уйти? Так надо было сразу это делать, не раздеваясь и не заходя в комнату. Или все-таки настоять на своем, пойти на кухню и что-то приготовить? Нет, не умеет. Ну, решительно не умеет она выходить из таких дурацких положений. И зачем приперлась в такую даль? Зачем пошла на поводу у Сашки? Майя, словно услышав ее внутреннее терзание, зашевелилась, пытаясь сесть. Подложила под спину огромную диванную подушку. «Вот что, Соня, раз уж вы здесь, давайте поговорим. Вам же хочется посоветоваться насчет Саши, ведь так?» Соня быстро устроилась напротив Майи на маленькую банкетку, подогнув, как обычно, ногу под себя. «Да, конечно, конечно, хотелось бы». Соня лукавила. Вовсе не хотелось ей разговаривать с Майей о Сашке. Трусила она перед этой женщиной, хоть и бодрилась изо всех сил. Чувствовала направленную в ее сторону легкую волну тщательно скрываемого презрения, вежливую и снисходительную неприязнь. Она эти вещи относительно себя всегда тонко чувствовала. «Душу наблюдательницу не обманешь». Тогда еще во всей полноте это легкое презрение ощутила несколько лет назад, когда впервые привела маленькую Сашку на занятия в детский театр. Как-то взглянула на нее тогда Майя нехорошо, будто оценила окончательно и бесповоротно. Поэтому чего и говорить, трогательное отношение Сашки к своей преподавательнице всегда ей было неприятно. И дело было вовсе не в ревности, нет. В конце концов, ей даже было удобно, что шумная и капризная Сашка, с которой она никак не могла справиться, постоянно находится под чьим-то любящим присмотром. Не ревность ее мучила, а раздражение на то, что обе они, и Сашка, и Майя, сами того не желая, своей трогательной дружбой все время посягали на ее Сонин многоуважаемый материнский авторитет. В конце концов, это она мать, а Сашка, как тут ни крути, ее дочь, а Майя ей должна просто завидовать. По крайней мере, все предпосылки для этой зависти были налицо. Соня замужем, а Майя нет, у Сони трое детей, а у Майи ни одного. Соня красавица, а Майя так себе сухой щелкунчик. Но не объяснишь же этого всего Майи, которая сидит напротив нее, смотрит выжидающе, ждет, когда она начнет с ней, с чужим человеком, советоваться насчет своей собственной дочери. А советоваться придется. Куда ж денешься? «Сашка вам говорила, что подписала контракт на работу стриптизершей в ночном клубе», — начала Соня советоваться, робко вздохнув. «Да, говорила. И я понимаю, в каком вы пребываете шоке от этого известия. Я тоже поначалу очень расстроилась. А сейчас что, уже успокоились?» «Нет, успокоилась не то слово. Я не успокоилась. Я это приняла». «То есть, как приняли? Я не понимаю». «Вроде как благословили, что ли? Пусть девчонка спокойно оголяется на публике перед похотливыми старыми мужиками?» «Ну-ну», — вяло махнула бледной ладонью Майя, выпростав ее из-под пледа. «Не надо так ситуацию рассматривать. Совсем уж безысходно категорически. Просто я очень хорошо знаю Сашу. И знаю, что она должна пройти именно той дорогой, которую видит. Пусть это будет плохая и опасная дорога, но она все равно пройдет ее до конца. Саша такая, и все тут. И запрещать ей что-то просто бесполезно. Она будет всегда сама принимать решения, сама будет разочаровываться и никогда никого на свою дорогу не пустит. Разве что мужчину, так это дай бог. Она у меня вызывает уважение, эта девочка». «Ну да, а попутно, пока идет по этой своей трудной дороге, она будет сносить наши головы, топтать наше самолюбие. Не знаю, как ваше, а мое материнское самолюбие, к примеру, очень страдает. Она ведь даже не интересуется моим мнением, не думает, что для меня и ее матери это позор, настоящий позор». «Эх, да что я вам объясняю?» Соня чувствовала, как закипают слезы в глазах, но сдерживалась из последних сил. Ей совсем не хотелось плакать при Майе. В конце концов, кто она есть, эта Майя? Совершенно чужой человек. И никогда ей не понять ее Сониных страданий. Со стороны рассуждать всегда легко. И чужую беду руками развести тоже легко. А позор, позвольте, на чью голову падет? На ее голову и падет, на материнскую. Никто ж не будет вникать в особенности Сашкиного волевого характера. Все скажут, просто у нее мать плохая. «Надо же!» — тихо прошелестела из-под своего пледа Майя. «А я всегда считала, что позор для матери — это неумение понимать и принимать своих детей такими, какие они есть». «Так это потому, что у вас своих нет». Соня осеклась на полуслове. «Господи, что это с ней?» Взяла и обидела человека, причем человека чужого, от которого вполне можно ожидать ответной реакции. «Вот Майя сейчас обидится и...» Она с ужасом смотрела на Майю, прижав ко рту ладонь, как будто та собиралась по меньшей мере или ударить, или выгнать ее вон. «Я не обиделась, Соня, не беспокойтесь. Я вообще не умею обижаться». Тихо, но вполне миролюбиво прошелестела Майя, грустно улыбнувшись. «А насчет Сашкиного эгоизма? Знаете, как педагоги говорят? Если ты в гневе показываешь пальцем на своего ребенка, обвиняя его во всех смертных грехах, то разверни палец на себя и подумай. То есть...» «Вы хотите сказать, что эгоистка — это я? Но я же ничего плохого никому не делаю, живу и живу, тихо радуюсь жизни, ни на кого не нападаю, никого не позорю, ничего ни от кого не требую. И ничего никому не даете, а заодно и любить не умеете никого, даже своих собственных детей. Не обижайтесь, Соня, но это действительно так и есть. А относительно меня? Да, у меня нет своих детей. А любить их я умею и за себя, и за таких, как вы». Такая вот получается жизненная несправедливость. И мужа у меня нет, потому что любимый не встретился. А создавать механическую ячейку общества — какой смысл? Нет, этого я уж точно не смогу. Соня молчала, изо всех сил пытаясь сдержать испуганные слезы. И это туда же. Любить не умеете. Сговорились они с Сашкой, что ли, относительно жестоких обвинений в ее адрес? Звучит, главное, как приговор. Любить не умеете. И что теперь делать? Как поступить? Как выйти из этой дурацкой ситуации? А может, сбежать? Хороший выход, между прочим. Сделать вид, что страшно обиделась, встать и молча уйти. Она вздохнула решительно, выпростав из-под себя ногу и собираясь подняться с банкетки. И даже воздуху в грудь набрала, чтобы гордо произнести обыденные слова вежливого прощания. Но вместо этого вдруг грустно произнесла. А мужа теперь... И у меня нет, Майя. Наверное, тоже не захотел больше механическую ячейку. Наверное, зря она не ушла. Если б ушла, не напал бы на нее удушливый слезный приступ. Тяжелый, неловкий, почти истерический. Еще более невыносимый, чем давеча напал на нее в гостях у Нади. А самое противное, остановиться никак невозможно. Отчего-то неловко и стыдно было плакать именно здесь, перед этой женщиной, Сашкиной приятельницей. Или кто она ей? Подруга? Выходит, она сейчас перед подругой дочери вроде как оправдывалась? А про Игоря? Про Игоря зачем ей сказала? Майя сидела молча, не подавая признаков жизни. Ждала, видимо, когда она успокоится. Наконец, Соня, оторвав руки от лица и вытирая со щек слезы, посмотрела ей в глаза. И вдруг замерла в недоумении, почувствовав идущее из болезненных, подернутых горячей поволокой Майиных глаз, теплое понимание. По крайней мере, Надиной радости в них точно не было. Зато сочувствие было. Натуральное, неподдельное, искреннее, без примеси бабской обманчивой натужности. «Вы очень боитесь одиночества, Соня? Я вас правильно поняла?» «Извините, конечно, но, судя по Сашиным рассказам, особой страсти к своему мужу вы вроде не испытывали. И потому мне странно. Извините еще раз, конечно». Соня глубоко вздохнула, успокаиваясь, распрямила затекшую ногу. Майя смотрела на нее вполне доброжелательно, приглашая к разговору. «Да нет, Майя, одиночества как такового я действительно не боюсь. Я очень люблю одиночество. Меня иногда даже пугает, что мне никто не нужен. Мне самой себя настолько хватает, что я вообще избегаю общения. А Игорь? Моему одиночеству нужна была защита, понимаете? Я так устроила свою жизнь, чтобы никому особо не досаждать, но только чтобы и меня оставили в покое. Игорь все это прекрасно понимал и совсем соглашался. Он сам себе такую жизнь выбрал. Я его не заставляла. Да и как тут можно заставить? Я ни в чем перед ним не виновата. Ни в чем. Да я вас и не обвиняю, Соня. Что вы, Бог с вами? Да? А знаете, Майя, мне Сашка вчера такой образный пример моей жизни привела. Она сказала, что я прожила до 45 лет в стеклянном домике, который сама себе построила, а у дверей выставила надежную охрану. Смешно, правда? Похоже, она в точку попала. Только он взял и рассыпался в один момент. А вам бывает одиноко, Майя? Да, иногда бывает. Но я не сказала бы, что люблю одиночество, как вы. Просто я философски к нему отношусь. Есть люди, которые сознательно ищут одиночество, другие в панике от него бегут, а третьи и сами не знают, чего хотят. Я же просто дружу со своим одиночеством. Нам хорошо вместе. Хотя разговор сейчас не обо мне, но у меня есть выбор, понимаете? Я могу сознательно выбирать одиночество, а могу не выбирать. А вот у вас выбора нет. Присутствие в вашей жизни детей уже не дает вам такого выбора. И с Сашей у вас проблемы из-за того, что вместо труда материнской любви вы предпочли свое комфортное одиночество. Да, наверное, я плохая мать. Но вы бы послушали, как она мне хамит. Она вас очень любит, Соня. Просто ее любовь разбивается о стены вашего стеклянного домика, если уж следовать этим ее странным метафорам. Она-то ведь другая, не такая, как вы. И ей нужно ваше материнское общение, эмоции, даже обиды и недовольство нужны, в конце концов. Ее поведение – протест против вашего равнодушия. Равнодушие хуже самых отвратительных конфликтов, которые случаются в отношениях родителей и детей. Неужели вы этого не поняли, Соня? Не знаю. Я бы не назвала это равнодушием. Скорее, это невмешательство в процессы самосознания и взросления. Почему-то со старшей дочерью у меня подобных проблем нет. Она тихая, спокойная девушка. Да, я помню вашу старшую дочку. Вы знаете, тут не надо быть психологом. У Мишель все ее комплексы на лбу написаны. Она полностью вами подавлена, опять же, вашим равнодушием. Только она все еще надеется, что завтра вы ее полюбите. Я очень давно работаю с детьми, и поверьте мне, недолюбленного ребенка видно сразу. Ой, только не надо плакать, прошу вас. Я понимаю, как это все жестоко звучит, но, Соня, я же просто помочь вам хочу. Заметив, как подозрительно задрожали у Сони губы, Майя откинула плед, села на край дивана, приблизила встревоженное лицо. Странно, это лицо показалось вдруг Соне необыкновенно красивым, хоть и расплывалось в пелене непролитых обиженных слез. Всплеск эмоций превратил сидящего перед ней щелкунчика в живую яркую женщину с изящным разрезом карих глаз, блестящим живым огоньком без всякой болезненной поволоки. Шло из них потоком прямое и честное тепло, искреннее, живое. Такое живое, что мигом испарилась обида на сказанные ею слова. Действительно до ужаса оскорбительные. «Не обижайтесь на меня, Соня, я понимаю, как вам сейчас больно. Обещайте подумать о том, что я вам сказала. Покопайтесь в себе. Мне кажется, что вы очень хорошо это умеете делать. Поглубже покопайтесь, с пристрастием. А еще лучше сходите к психоаналитику. Это иногда очень бывает нужно. Не знаю, но я почему-то в вас верю. Верю, что все не так уж безысходно. Вы обязательно дойдете до сути. Что вы на меня так смотрите?» Соня и впрямь смотрела на нее во все глаза. Странное у нее возникло внутри ощущение, можно сказать, веселое. Интересно, с чего бы это вдруг? Вроде и не с чего. Вроде как обижают ее сейчас, нападают, оскорбляют даже. Вон, уже и о безысходности Майя заговорила. И вроде подхватиться да бежать надо отсюда, сломя голову. Или хотя бы лицо гордое и независимое сохранить. Она уже насобачилась его сохранять в таких случаях. Умела нырнуть в свое внутреннее логово и дверь захлопнуть, и запереться на все замки. Не хотелось ей сейчас никуда бежать, и нырять никуда не хотелось. Наоборот, хотелось распахнуть себя перед Майей, пригласить в святая святых. «Заходи». Впервые на нее такое отчаянное стремление напало. «Послушайте, Майя, может, на «ты» перейдем?» Неожиданно для самой себя вдруг спросила она. «Что ж, давай». «Да ты говори, говори, Майя. Я слушаю». «Да что говорить? И без того уже лишку наговорила». «Ты как, не смертельно на меня обижаешься?» «Нет, совсем не обижаюсь». «Тогда, может, ты все-таки сходишь в аптеку и в магазин?» — весело предложила Майя. «Чего уж, зря, что ли, в такую даль тащилась?»